Книга первая. Предисловие. Уважаемый слушатель, эта книга – результат моих исследований, которые я начал, будучи еще студентом медицинского института. Она познакомит вас с глубинными причинами заболеваний человеческого организма, поможет выявлять причину самостоятельно и добиваться исцеления зачастую без лекарств, а также упреждать болезни. В институте меня, как будущего врача, учили, чтобы вылечить больного, нужно найти причину заболевания и устранить ее. Однако за все 6 лет учебы в институте и за 2 года прохождения интернатуры мне так и не сообщили причины возникновения болезни. Я понял, что официальная медицина их просто не знает. Она их ищет, причем ищет уже давно, но еще не нашла. Получается парадокс. С одной стороны, для того, чтобы вылечить больного, нужно знать причины возникновения болезни и устранить их. А с другой стороны, медицине они неизвестны. Выходит, что официальная медицина не устраняет болезни, она просто облегчает страдания больного. Я желал знать причины болезни. Я шел в своем познании по тому пути, которого уже много столетий придерживается официальная медицина. В дальнейшем я обнаружил, что положение с лечением больных в современной медицине за много веков мало изменилось и даже в какой-то степени ухудшилось. Я начал понимать, что официальная медицина ищет явно не там. Не верен сам подход к больному и к болезни. Если в больнице лечат язву желудка, а она через некоторое время возвращается вновь, значит, саму болезнь лишь приглушили на некоторое время. Если после действия гормональной мази сыпь исчезает, а затем снова появляется, то и это не лечение. А сколько так называемых неизлечимых болезней – рак, псориаз и диабет, ишемическая болезнь сердца, склероз, эпилепсия и другие. Я стал искать иные пути. Увлекся травами, собирал народные рецепты, заговоры от болезней, работал некоторое время с известным народным целителем. Интересовался действием биополя. Но и это до конца меня не удовлетворило. Я чувствовал, что во всем этом не хватает главного. Должна быть какая-то общая модель, которая объединяла бы в себе все существующие методы воздействия на человека и болезнь. В то время я стал изучать гомеопатию и уже сразу после окончания института начал работать как врач-гомеопат. Гомеопатия заинтересовала меня как личностная медицина. Одним из своих принципов она провозглашала не подавление болезни, а восстановление в организме динамического равновесия. У гомеопатии свой индивидуальный, уникальный подход и к болезни, и к самому больному. Кроме того, все лекарства готовятся из природного сырья. Травы, минералы, яды, насекомые, выделения животных, продукты болезни человека. Способ приготовления и применения гомеопатических препаратов исключает возникновение вредных побочных последствий или привыкания. Самуил Ганиман, основатель гомеопатического метода, опередил свое время на 2 столетия. Работая гомеопатом, я радовался успехам в лечении болезней и восхищался гомеопатической моделью. Мне было приятно, что я могу вылечить те болезни, с которыми официальная медицина не может справиться. Но были и неудачи. Тогда я стал более внимательно следить за поведением больных и начал понимать, что иногда болезни выполняют какие-то функции для людей. В некоторых случаях эти функции были очевидны, в других – скрыты. Я стал изучать психологию и психотерапию, освоил гипноз и занялся исследованием подсознания человека, очень осторожно, соблюдая заповедь «Не навреди». Постепенно пришло осознание того, что причины болезней не вне человека, а внутри него. Каждый человек сам создает себе болезнь. Сотни и сотни раз я просматривал разные случаи из своей практики и каждый раз убеждался, что такие внешние факторы, как питание, инфекция, погодные условия, всего лишь создают фон для развития болезни. Есть нечто более глубокое внутри человека, что определяет развитие того или иного заболевания. И неважно, болезнь ли это души или тела. К тому времени появились книги Бендлера и Гриндера о нейролингвистическом программировании и эриксонианском гипнозе, которые подтвердили мои догадки и снабдили меня конкретными инструментами для более успешного исследования и лечения больных. Также сильное воздействие на меня оказали книги Луизы Хей, Грофа, Лазарева, Жикаренцева, Шаталовой, Кастанеды, книги по дзен-буддизму, суфизму, даосизму, йоге. В моем сознании стала вырисовываться некая модель. Я назвал ее «Библейская модель человеческого сознания и подсознательное программирование». Почему библейская? Потому что она основана на известных и старых как мир законах. Почему программирование? Наверное, потому что с самого детства наши мозги, наш подсознательный разум программируются на определенное видение и делание окружающего мира. И потом мы живем по этим программам, создавая себе массу боли и проблем. И мы хотим это изменить, но не знаем как. Я начал проверять действия моей модели на самом себе. Эффект был поразительный. В моей жизни стали происходить удивительные перемены. Они касались как моего здоровья, так и вообще всех сфер моей личной жизни. Я стал чувствовать себя превосходно, как никогда здоровым и выносливым. Само восприятие окружающего мира стало качественно другим. Да и просто стало интересно жить. Я начал использовать принципы модели в работе с моими пациентами. Результаты были удивительными. Модель работала прекрасно. Те, кто овладел этой моделью, избавлялись от любых болезней, включая так называемые неизлечимые. Но в своей работе я столкнулся с одной проблемой. Как донести до сознания человека свой опыт и свои знания? Я понял, что каждый человек индивидуален, и пытаться навязать ему с его устоявшимися взглядами на мир свои принципы бесполезно, да и не нужно. Да, моя модель действительно проста, но для того, чтобы донести ее до каждого, мне нужно постоянно совершенствоваться. Именно поэтому я решил написать серию книг о тайнах подсознания и таким образом попытаться донести до читателей свои знания и умения. Итак, используя накопленные данные, я разработал новую интересную модель для лечения больных. Ни в коем случае не считайте это очередным методом лечения. Это просто новый подход к человеку, к его жизни и к такой сущности, как болезнь. Сама модель содержит много методик. Одна из них – метод подсознательного программирования, с помощью которого я помог уже нескольким тысячам больных вылечиться, стать счастливее. Позднее я стал использовать эту модель для нормализации различных сфер жизни – работа, семья, отношения, финансы. Хочу подчеркнуть, что мой метод не панацея и не истина. Это лишь набор инструментов для успешного решения разных проблем. Этой моделью может овладеть и пользоваться каждый. Если вы стоите перед выбором, какой метод использовать для лечения, или уже испробовали много методов, но не получили желаемых результатов, воспользуйтесь данной моделью и методом подсознательного программирования. 3 года прошло с тех пор, как увидело свет первое издание книги «Возлюби болезнь свою». За это время я получил много писем от своих читателей из разных уголков мира. Я им очень благодарен за понимание и поддержку моих идей. И мне было очень приятно узнать, что для многих моя книга стала настольной. Но самое интересное то, что большинство писем пришло с благодарностями за исцеление. То есть многие люди, прочитав мою книгу, избавились от своих недугов, решили некоторые проблемы личной жизни. Получается, что мои читатели проходят как бы заочное лечение, а моя книга – верный помощник для них. Я думаю, это стало возможным потому, что при написании книги я вложил в нее не только уникальное знание, но также душу и сердце. Так как все мы связаны между собой невидимыми нитями сопричастности и являемся клеточками единого организма. Эта книга написана для вас, дорогие мои люди. Через нее я прихожу в ваш дом, в ваше сердце. Вот что написала мне одна из моих читательниц. Уважаемый Валерий Владимирович, я считаю, что 2-й день моего рождения – это день, когда подруга дала почитать вашу книгу. Эта книга перевернула всю мою жизнь, поставила с головы на ноги. Я не только избавилась от букета болезней, но и наладила личную жизнь. Вообще, появился смысл жизни и стало интересно жить. И представьте, какое было мое состояние, когда подруга попросила книгу обратно, а я буквально вцепилась в нее. «Ты что?» – удивилась подруга. «Мне книга тоже нужна. Она у меня настольная. Ты напиши доктору письмо, и он тебе вышлет свои книги. Вот, прошу вас, Валерий Владимирович, выслать мне книгу в двух экземплярах. Один для себя, а другой отошлю моим родителям». Иногда читатели подробно описывают мою внешность, хотя никогда до этого меня не видели, и говорят, что в трудные минуты жизни я даю им подсказки в решении проблем. А к некоторым, это было неожиданно для меня самого, прихожу во сне и провожу сеансы. «Валерий Владимирович, сегодня ночью я увидела удивительный сон. Вы пришли ко мне и стали меня лечить. Что вы говорили мне, я не помню, но помню, что вы делали какой-то сложный гинекологический массаж и читали молитву на каком-то древнем языке. А на утро я с удивлением и, конечно же, с радостью обнаружила, что боли внизу живота, которые меня мучили годами, совершенно исчезли. Прошло уже полгода с момента этого загадочного сеанса. С тех пор чувствую себя во время месячных очень хорошо и комфортно. За это время совершенно изменились отношения в семье. Стало больше любви и понимания. Мой муж тоже прочитал вашу книгу «Возлюби болезнь свою». А потом «Сила намерения». После этого его дела в бизнесе пошли очень хорошо. Спасибо вам. И ждем с нетерпением вашей следующей книги. А вот еще пример необычного исцеления с помощью книги. «Уважаемый Валерий Владимирович, на протяжении нескольких лет я страдал от хронических болей в пояснице и левой ноге. Испробовал много средств, как официальной медицины, так и народной. Много перечитал книг, все безуспешно. Поэтому, когда моя жена принесла вашу книгу и попросила, чтобы я ее прочитал, я разозлился на нее. Читай сама, буркнул я ей. А потом прочитал название и добавил: я должен любить свою болезнь, еще чего, да она мне жить не дает. Жена попыталась что-то объяснить, но я не захотел даже слушать. В тот день очень мучился от сильных болей в ноге. Жена позвала ужинать. Пришел на кухню, сел за стол, поужинали, попили чай. Собрался вставать и, к удивлению, обнаружил: боли в ноге прошли. Странно, подумал я, раньше боли к вечеру только усиливались. А когда встал, то обнаружил, что на стуле подо мной лежит ваша книга. Оказывается, жена положила и забыла. Я был обескуражен. Неужели книга? У меня два высших образования. Я не верил в подобные штучки. Поэтому мой мозг тут же попытался придумать какое-то логическое объяснение. Но ничего путного не вышло. Я решил, да это просто случайность, не стоит обращать внимания. А на следующий день заныло сердце. Вот прекрасный момент для проверки, подумал я. Я взял книгу, приложил ее к сердцу. Через несколько минут боль прошла. Интересно, подумал я, может, стоит почитать этого Синельникова? Я открыл книгу, стал читать. И она увлекла меня чрезвычайно. У меня есть привычка делать пометки на полях. Так сейчас книга вся исчеркана вдоль и поперек. Как хочется встретиться с вами лично и поговорить, и поспорить. Подводя итог, хочу сказать, что, изучив книгу, я осознал причину своей болезни и избавился от нее полностью. Теперь нет необходимости прикладывать книгу к больным местам. А сейчас даже помогаю жене разобраться с ее болячками. Хотя она первая прочитала книгу и предложила ее мне. Очень нужная книга. Если бы все жили по этой модели, то мир был бы другим. Читатели моей книги описывают случаи, когда с ее помощью заряжали воду, и такая вода исцеляла людей от тяжких недугов. Я привел эти примеры не для того, чтобы вы тут же начали прикладывать книгу к больным местам или ставить на нее стакан с водой. Человеку нужна вера, но не слепая, а с осознанием своей сопричастности к великому делу сотворения. Поэтому сначала прочитайте книгу, задумайтесь, поразмышляйте о жизни и о своем месте в этом мире. Я уверен, что уже во время чтения книги в вашей жизни начнут происходить долгожданные перемены. Успехов вам!